Глава 3. Когда все не так просто. Я смотрела, как огромный крылатый ящер опускается, а потом Джаспер касается земли. Вернее, снега. Потому что дорожки, конечно же, никто не чистил. И Мортон оказался почти по колено в сугробе. Он с удивлением осмотрелся, а заметив меня, в считанные секунды оказался рядом, вырывая из моих рук моток веревки, что остался после подвязки томатов. Что-то собралось делать. Я не переставала поражаться, как быстро меняется его настроение. Только что выглядел расслабленным и слегка удивленным, а сейчас уже кипит злостью, разве что дым из ноздрей не валит. Собиралась идти в дом. Я не поняла претензии. Мне было запрещено выходить за пределы поместья, но не за пределы дома. Он закрыл глаза и выдохнул, будто с облегчением. На его лицо вернулось расслабленное, хоть и отстраненное выражение. А до меня дошло. Стою тут с веревкой в одной руке и стулом в другой. Он что, решил, что я решила свести счеты с жизнью? Да не дождется. Буду до последнего верить в чудо. И уж точно не откажусь добровольно от своего второго шанса. Тогда иди. Мортон пропустил меня вперед, видимо, для того, чтобы убедиться, что я не убегу. А куда бежать-то? До забора и вдоль него? Да еще и по сугробам. Я пыталась бодриться, но настроение было безнадежно испорчено. С одной стороны, у меня была возможность поговорить с Мортоном, попытаться достучаться до него. А с другой, я только-только начала приходить в себя и надеялась, что у меня есть время сделать передышку, прежде чем моя судьба решится. Я вернулась тем же путем, что и выходила, через пристрой, где задержалась, чтобы убрать веревку на место. Прошла через кухню и остановилась в гостиной, ожидая, что Мортон сейчас что-то скажет. Но он просто прошел мимо меня и направился прямиком на второй этаж. Будто больше меня не замечал. И я всегда ненавидела, когда меня показательно игнорировали. Это казалось просто пыткой. Когда ты пытаешься дозвониться, дописаться кому-то, но на звонки и письма просто не отвечают. Слова не слышат, присутствие не замечают. Но сейчас у меня едва слезы не навернулись от обиды. Даже если он считает, что я виновна, разве можно в одночасье забыть нашу связь? Он ведь сам говорил про эту истинность, которая отпечаталась на моем плече. Сам меня целовал и обещал быть со мной. А теперь все? Чувство смыло без следа? Так не бывает. А если и бывает, тогда почему я до сих пор в его присутствии теряюсь? И сердце колотится так, будто я влюблена без памяти. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Чтобы успокоиться, вернулась на кухню и стала заваривать чай с листьями мяты. Я обязательно докажу свою невиновность. И когда он мне поверит, немедленно уеду. Заберу Лили с Логаном и сбегу в какую-нибудь глушь на краю Аистеры. И даже если он меня найдет через эту чертову метку, я сама не стану с ним говорить. Не успела я сделать и трех глотков, как на лестнице снова послышались шаги. Я подняла глаза к потолку. Не мог там задержаться хотя бы на время, пока я пью чай. Ева, так ведь тебя зовут? Мортон вошел на кухню и продемонстрировал мне какую-то мятую бумажку. Что это? Я присмотрелась и ахнула. Это же было мое письмо, которое должно было давно уже сгореть в камине. Откуда он его взял? Или что, камин в этом доме тоже портал? Если вы читали, должны были понять, что это письмо. С холодным достоинством, на которое только была сейчас способна, ответила я и отвернулась к окну. «Как ты смогла его отправить?» Раздраженно спросил Мортон. «Я его не отправляла. Я бросила его в камин». Я не стала снова поворачиваться к нему. Захочет взглянуть мне в глаза, сам подойдет. К тому же теперь мне не было смысла что-то ему объяснять. Вся правда о том, как я оказалась в этом мире, была в письме, которое сейчас больше напоминало мятую тряпку. «Нуар», — послышалось за спиной. Мог бы и догадаться. Я продолжала пить чай, хотя все тело практически сводило судорогой от напряжения. Мортон молчал, но я ощущала его присутствие. Он побарабанил пальцами по столу, а я попыталась не вздрогнуть, никак не выдать своей настороженности. «Значит, ты не подселенка». Медленно проговорил он. И я замерла, боясь даже дышать. Сейчас все решится. По крайней мере, неумышленная подселенка. Тогда кто же ты?